Глава 27. Выхожу из такси ровно в 18:00. Сегодня суббота, 29 декабря. И сегодня последний в этом году концерт FMG, завершающий концертный тур, посвященный выходу нового альбома. Концерт пройдет в концертном зале на 3000 человек, к которому я сейчас и подъехала. Я здесь впервые, и сейчас уже не уверена в том, что мы подъехали к центральному входу. Таксист по-русски разговаривает со словарем, поэтому добиться от него ответа я не надеюсь. Позвонив Вадику, объясняю, что вижу сейчас перед собой. Он велит идти направо и до конца. «Ты сбрендил?» — возмущаюсь, топая по скрипучему снегу в указанном направлении. «Там полкилометра пилить». «Но я не знаю, с какого беса тебе сказал подъезжать к центральному входу», — отвечает Вадик. «Ладно», — бурчу и прячу телефон в карман. На таком холоде может быстро сесть батарейка. Тогда я вообще на концерт не попаду. Щеки горят, нос отваливается. На улице минус 17 градусов. Прячу лицо в ворот шубы и упорно семеню вперед. Спустя 10 минут вижу огромную светящуюся вывеску. Слава богу. Захожу внутрь и сразу замечаю Вадика. «А где Антон?» — спрашиваю, стягивая рукавицы и шапку. «На саундчеке», отвечает он и тащит меня за собой. «Они настраивают звук?» Уточняю, еле за ним поспевая. «Не они, а звукорежиссер», отзывается мой консультант. «О, ясно». Поднимаемся на эскалаторе вверх, и у дверей концертного зала уже полным-полно народа. Очень много молодежи. Она галдит, фотографируется и стримит. Случайно встречаюсь глазами с каким-то парнишкой не старше 18. Он встрепенулся и припустил за нами. «Извините, можно с вами сфоткаться?» — спрашивает, нагнав нас у дверей. Я в неуверенности останавливаюсь, Вадик тоже. «Со мной?» — уточняю на всякий случай. «Да», — улыбается, распахивая куртку и указывая пальцем на аппликацию в центре своей футболки. Там я и Антон, пропущенные через кучу фильтров, но все равно узнаваемые за счет цвета моих волос и бордово-синих ореолов вокруг наших глаз. Ладно, отвечаю, приглаживая волосы. Вадик закатывает глаза. Судя по всему, ему не по душе моя внезапная блогерская популярность. «Круто!» — говорит паренек и достает телефон. Поднимает руку и щелкает нас сверху. Возможно, у меня немного нервный вид, но в целом на фото я выгляжу как розовое пятно. По всей видимости, это теперь моя визитная карточка. Помимо фонаря под глазом, разумеется. У меня и правда прибавилось подписчиков. Та фотография, где Антон тащит меня на плече, активно набирает рейтинг. Я не знаю, много там или мало, но раньше у меня и трети никогда не было. Разумеется, все это благодаря ему. Сама по себе я никому не интересна. Охрана пропускает нас в зал, и мы попадаем в него через нижнюю боковую дверь. На сцене суетятся люди, ковыряя аппаратуру. Вижу Дэна за барабанной установкой. Он о чем-то переговаривается с Васей, басистом. Антона я не наблюдаю. Мы с Вадиком поднимаемся на сцену. И я первым делом иду поздороваться к ребятам. «Всем привет!» — жизнерадостно приветствую я. «Привет!» — улыбается Дэн. «Пришла еще разок опустить Корнева?» Краснею и качаю головой. Мне хватило предыдущей стычки с их менеджером. Я ведь на самом деле не такая уж и крутая. «Да ладно!» — улыбается Вася, распахивая свою клетчатую рубашку. «Можно с тобой сфоткаться?» Под ней вижу футболку, на которой красуется уже знакомая мне аппликация. «Паша предлагает сделать ее обложкой нашего альбома», — весело объявляет он. «Ты прикалываешься?» — восклицаю изумленно и смотрю на Вадика в поисках поддержки. Тот лишь пожимает плечом. «Почему Наумов ничего мне не сказал? Ну что за человек?» «А где Антон?» — спрашиваю я. «Переодевается», — отвечает Дэн и машет рукой в сторону кулис. «Ладно, я пойду поищу его», — отвечаю и прячусь назад. Прохожу за сцену и осматриваюсь. Как и на сцене, тут повсюду снует народ. Вижу звукорежиссера за пультом и менеджера. Он бросает на меня беглый взгляд и отворачивается, продолжая беседовать с каким-то мужиком. Меня это не задевает. Он мне все равно не нравится. Заглядываю в первую попавшуюся дверь и с облегчением выдыхаю. Внутри голый до пояса Наумов роется в сумке. Захожу внутрь и прикрываю за собой дверь. Антон оборачивается на звук и замирает на мгновение, осматривая меня в своем стиле. С ног до головы. На мне, помимо шубы, свободное белое трикотажное платье ниже колена, черные колготки и короткие ботинки на платформе. Я вся такая белая и пушистая, как кролик. «Передумала от меня уходить?» — спрашивает он, возвращаясь к своему занятию. Улыбаюсь. Как приятно, что в мире существует что-то столь постоянное, как манера общения а-ля Антон без Наумов. Тонкая грань между надменностью и сдержанностью. Мы не виделись с утра, и я уже по нему истосковалась. Перед его уходом мы немного повздорили. То есть совсем не немного. Аренда моей квартиры подходит к концу, и он настаивает на моем полном переезде к нему. Я же боюсь подобного шага, так как в моей голове слишком свежи воспоминания о том, как он выставил меня за дверь. Антон очень разозлился, поняв, что я все еще пеняю ему тем случаем. Он сказал, что если я не могу об этом забыть, то лучше нам вообще разбежаться. Его, видите ли, бесит, когда его макают в дерьмо, за которое он уже извинился. Я сказала, что подумаю о том, чтобы разбежаться, если он так настаивает. В ответ он умчался на репетицию, хлопнув дверью. И вот я здесь. Стягиваю сумку через плечо и скидываю шубу. Кладу все это на диван и спешу к нему. Подойдя вплотную, кладу руки на пояс его расстегнутых штанов. Он прерывает свое занятие и выпрямляется, позволяя поухаживать за собой. Я очень медленно застегиваю ширинку и берусь за пуговицу, просунув несколько пальцев под резинку его боксеров. Тыльной стороной пальцев чувствую мягкие волоски под ней. Плоский рельефный живот вздрагивает, и мой реагирует сладким спазмом в ответ. Медленно поднимаю на него глаза. Он смотрит полунасмешливо, но я вижу, как потемнели его ясные голубые глаза. В качестве оливковой ветви мира опускаю глаза на его губы и тянусь к ним своими. Антон кладет руку мне на затылок, просунув ее под мои волосы. Склоняется и проводит полураскрытыми губами по моим. Опускаю веки и замираю, впитывая эти ни с чем не сравнимые ощущения. Он слегка наклоняет голову на бок и тянет мою на себя, впившись в мои губы по-настоящему. Шумно вдыхаю носом и чувствую, как между ног становится горячо, а в животе бегают мурашки. Размыкаю зубы, пропуская его язык. Он начинает орудовать им так, будто занимается со мной сексом. Меня качает, поэтому падаю ему на грудь и обнимаю его талию руками. Жмусь к нему тесно-тесно. Бес снимает мою руку со своей талии и кладет ее на свою ширинку, сжимая наши пальцы на затвердевшем члене. Когда Наумов возбужден, я слетаю с катушек. Серьезно, я готова прямо сейчас упасть на колени и сделать ему минет. Вот так, легко и просто. Антон, выдыхаю, чувствуя, что завожусь не на шутку. От одного его поцелуя. «И так каждый раз, когда вижу тебя», — шепчет, продолжая покусывать мои губы и потирая нашими руками свой стояк. «Можно написать об этом в моем блоге?» Заикаясь, спрашиваю я и пытаюсь оседлать его твердое бедро. Мне тоже хочется немного трения. Антон хрипло смеется, перекладывая свои руки на мою попу и протискивает ногу между моими. «Ты быстро учишься», — говорит, сжимая мои ягодицы сильнее, отчего у меня между ног все пульсирует. Порой мне кажется, что секс с Антоном — самая естественная вещь на свете. Мое тело всегда готово для него. Его, кстати говоря, тоже не отстает. Мои глаза застилает похотливый дурман, поэтому я не сразу соображаю, что мы уже не одни. Вытягиваю шею, по которой Антон проходится медленными влажными поцелуями. Поворачиваю голову, чтобы ему было удобнее прикусить мочку моего ушка, и вижу, что на пороге комнаты стоит снежинка Вера. Смотрит на нас и даже не пытается отвернуться. Я каменею. Антон замечает это и вскидывает собственную голову. «Всем привет!» — объявляет незваная гостья и спокойно проходит в комнату. В руках у нее подставка для кофе, на которой 4 разных стакана. Надо же, просто добрая фея-крестная. Фея-крестная, которая забыла надеть юбку. Или вот этот 20-сантиметровый отрез — ее юбка? Наумов выпрямляется и прикрывает свою ширинку моими бедрами. Даже простым своим появлением эта девица умудрилась нагадить. «Привет!» — отзывается бес, наблюдая за ней. Я, естественно, молчу. «Антон, твой кофе под желтой крышкой», — объявляет она, улыбаясь, и выдружает подставку на стол. Она спокойна и уверена в себе. Ее совершенно не смущает то, что она помешала нам обжиматься. Отворачиваюсь и смотрю на Наумова. Он смотрит на меня сверху вниз, совершенно бесстрастно. «Что, в их датском королевстве все спокойно?» «Пусти», — тихо прошу его, пытаясь высвободиться. «Я не стану болтать с этой овцой, словно ни в чем не бывало. Я ее ненавижу и не буду скрывать своих чувств. Если она будет здесь, значит, я пойду куда-нибудь в другое место». Он не отпускает. Избавиться от хватки Антона, если он этого не хочет, невозможно. «Вера, выйди», — бросает он, продолжая глядеть на меня. «Антон», — начинает она. Он резко поворачивает голову и повторяет свою просьбу. «Выйди отсюда». Я с восторгом обнаруживаю, что наша золотая девочка не привыкла к такому обращению. Она сжимает губы и покидает помещение, гордо вскинув голову. Невозможно передать, как это радует меня. Кусаю губу и прячу глаза, потому что у меня в них стоят слезы. Хоть этого, безусловно, мало для полного возмездия, мне так приятно, что он нагрубил этой суке. Теперь она больше не кажется мне какой-то особенной, неприкосновенной. Ведь я интуитивно ощущала себя рядом с ней, не знаю, за штатной. «Алена», — зовет Антон. «Да». Тихо отвечаю, утыкаясь лбом в его грудь. «Вадик забрал у нее ключи», — говорит он, отпуская мои бедра и кладя руки мне на плечи. Обнимает их, склоняя голову вниз, и кладет щеку на мою макушку. «Ладно, хорошо», — отвечаю, шмыгая носом. «Ну что со мной такое? Просто я впервые почувствовала себя по-настоящему значимой для него». Будто я не просто какое-то временное явление в его жизни. Не знаю, может быть, я не права. Я жажду, просто изнемогаю от желания услышать от него слова любви. Нам хорошо вместе, но и только. Он никогда не намекал на то, что будет через пару месяцев, например. Но ведь он хочет, чтобы я переехала к нему полностью. Это значит, что он меня любит? Ну что ты там себе надумала? Спрашивает Антон, поднимая мое лицо за подбородок. «Поделишься?» Рассматриваю его черты. Его стало так много в моей жизни. Когда это случилось? Протягиваю руку и отталкиваю волосы с упрямого лба. Не тороплюсь убирать ее и еще раз пропускаю пряди между пальцев. Жесткие и густые. Смотрю в его глаза. Они внимательно вглядываются в мои. Интересно, он и в детстве был таким глубоким и вдумчивым? Думаю, да. Это же бес. Провожу ладонью по его щеке, по сильной, жилистой шее. Кладу ее туда, где размеренно и твердо бьется сердце. «Я люблю тебя», — уверенно сообщаю ему. Уголок его губ слегка дрожит, а взгляд гипнотизирует. Антон вздыхает и прижимает меня к себе. Целует мой лоб и говорит. «Ты говорила, что больше я этого не услышу». Закрываю глаза и давлю в себе горечь. Я честно-честно не ждала ничего в ответ. В горле ком. «А ты?» «Сказал, что услышишь». Отвечаю просто чтобы что-то сказать. Дверь снова распахивается, и к нам заглядывает Паша гитара. 10 минут, объявляет он и исчезает. Антон кивает и отстраняется. Наблюдаю за его движениями, обняв себя руками. Он достает из сумки белую футболку и надевает ее, прикрыв идеальный пресс. Сверху накидывает темно-синюю рубашку и закатывает рукава. Смотрит на меня и говорит. Первый выход — час. Потом перерыв 15 минут. Можешь смотреть либо из-за кулисы, либо подняться с Вадиком на балкон. С балкона звук лучше. Не спускайся вниз. Там сегодня будет полный пиздец. Поняла? Киваю, как послушная девочка. Антон наклоняется и целует мои губы. Нежно и медленно. У него впереди 2-часовой концерт. Разумеется, у него нет времени разруливать наши с Верой склоки. Она общается со всей группой и будет приходить и уходить, когда ей вздумается. Выход один. Я должна сама поставить ее на место.